927. Урусвати устремлена к науке жизни. Скажут, значит, изучается биология. Но, к сожалению, современная биология не может быть названа наукой жизни. Невозможно представить изучение жизни без психической, духовной жизни, без надземного мира со всеми его воздействиями на земную жизнь. Таким образом, современную биологию можно назвать лишь главою книги жизни. Мало кто задумывается над составом некоторых наук. Невозможно изучать астрономию без химии и астрохимии, без физики и астрофизики. Мы уже указывали, что нельзя калечить величие надземного мира, но мало кто обратил внимание на наши предупреждения. Люди требуют нечто новое, но совершенно не усвоили начальных условий жизни. И о таком легкомыслии мы уже говорили не раз. Но мало кто спросит себя, знает ли он давно указанное, научился ли он обращать внимание на явления его окружающие. По-прежнему воздух для него голубая пустота. По-прежнему он глух и слеп, и даже мысли о надземном мире превращаются в пугающие призраки. Не может человек доверчиво поверить своему сердцу. Врачи не помогают такому наблюдателю, ибо они не знают биологии во всем ее объеме. Мыслитель показывал ученикам на бездонное небо и учил полюбить беспредельность.